Но было и немало людей, что, подобно ему, высматривали стюардессу, чтобы успокоить нервы спиртным, которое высоко над землей действовало совершенно иначе. Однако сегодня он вовсе не хотел успокаивать себя. Он хотел подпитать красным кьянти свои мечты. Хотел немножко помечтать об их общем Париже и о том, как она невероятно украсит его своим присутствием. Он вспомнил фрагмент одного из ее последних писем, где она писала: «Ты не представляешь, как много ты значишь для меня. Я многим обязана тебе, и не только своими чувствами. Благодаря тебе я стала наполненней, лучше, чувствую себя исключительной и незаурядной. Может, чуточку менее умной, все так относительно, но уж совершенно, бесспорно, чудесным образом отвлеченный. Да, я чувствую, что сейчас живу полней и куда осознанней. Я обожаю все те мысли и размышления, которыми ты одариваешь меня. Ты даже не представляешь, как они меня радуют. Разумеется, в голове у меня по-прежнему чудовищный беспорядок. До сих пор просто не было повода, стимула, чтобы мне захотелось дисциплинировать свои мысли. Если я путаюсь, когда говорю, то только поэтому. Ты принуждаешь меня мыслить, формулировать, хотя и очень неуклюже. Не прекращай. Через несколько лет у тебя будет в моем лице партнер для бесед, какого ты никогда не имел. Свои беспорядочные мысли». Он улыбнулся, подумав, какое важное место он занимает в ее беспорядочных мыслях. И еще он предполагал с помощью кьянти вызвать сон, потому что сон всегда, он помнил об этом еще с детства, особенно перед днем рождения и Рождеством, очень сокращает ожидания. Поэтому он высматривал стюардессу. Наконец она появилась в конце коридора, выйдя из кабины пилотов. Похоже было, что она плакала. Когда она подошла ближе, у него уже не оставалось сомнений, что она действительно плакала. У нее была смазана косметика, руки дрожали, и она с трудом сдерживала слезы. Он постарался не дать ей понять, что заметил это. Он улыбнулся ей, попросил принести вина, а она ответила ему какой-то гримасой, которая должна была изображать улыбку. Через минуты 2-3 она принесла вино, но теперь косметика у нее была подправлена, и она держала себя в руках, хотя лицо у нее было печально. Она молча подала ему бокал и ушла. Он сделал первый глоток и вытащил телефонную трубку из спинки переднего кресла. Вставил в щель кредитную карточку и набрал номер ее гостиницы в Париже. Номер оказался занят. Через минуту он снова набрал. То же самое. Вино давно уже кончилось, а он все так же набирал этот парижский номер, и каждый раз, когда убеждался, что он по-прежнему занят, говорил себе, что сейчас он это сделает в последний раз. Через полчаса он решил, что хватит. Он заказал еще бокал вина, достал из-под кресла ноутбук, включил его и принялся печатать имейл в гостиницу, где она остановилась. Он просил срочно передать ей, что прилетит не рейсом ТВА-800, а ДЛ-270. Сообщил время прилета и номер дверей, из которых он выйдет в терминале аэропорта Шарль-де-Голль. Попросил также подтвердить получение мейла и решил перед посадкой в Париже еще раз войти в интернет и проверить, пришло ли подтверждение. Он подключил кабель модема в гнездо телефона, который успел нагреться от его руки, пока почти в течение часа он пытался дозвониться к ней в гостиницу. Он набрал номер CompuServe и через несколько секунд был в сети. Эмейл был отправлен. «Мы прилетаем около 9 утра», — подумал он. «Так что они успеют предупредить ее. Четверг, 18 июля, будет в Париже их днем и отнюдь не виртуальным». Он уже собрался отключиться, но решил войти на страницу CNN и проверить прогноз погоды для Парижа.